Левицкий обернулся, проследив за таможенником, который едва не свернул голову, и его желваки пришли в движение. В отличие от Сангалла, он тотчас узнал его. Также быстро согнал выражение тревоги с лица. «Полковник Сангалла?» Левицкий умело изобразил удивление. «Здравствуйте! Никак не ожидал увидеть вас здесь. А я напротив». Пожалуй, в Италии так искусно могли улыбаться только два человека. Один из них — Сильвио Берлускони. Он улыбался и как премьер-министр, и как бизнесмен, владелец нескольких национальных телеканалов и газет. Второй — Пальмира Сангалла, как начальник безопасности аэропорта и полковник финансовой полиции, но только для одного человека, по паспорту Глушко. «Мы ждали тебя?» — начал игру искушенный полковник. «Глушко Алексей». Он увидел маску под названием «Провал», купленную Левицким в магазине беспошлинной торговли «Приехали». Сангалла не сомневался. Он угадывал мысли военного разведчика. «Где и как он прокололся?» «Нет, не он». Утечка информации произошла в профильном отделе военной контрразведки. Сангалла остался доволен произведенным эффектом и паузой, которую сделал Левицкий. «У нас есть возможность поговорить в кабинете шефа службы безопасности аэропорта. Ты и я. Согласен?» «Говорю искренне. Я готов помочь тебе, Вадим». Он увидел проходившего мимо подчиненного в деловом костюме, остановил его и распорядился. «Свяжись с офисом. Пусть для меня освободят кабинет твоего шефа». Его многозначительный взгляд не ускользнул от подчиненного. Бывший оперативник полиции понял Сангалла с полуслова. Глядя вслед пассажиру чартерного рейса из Сангалла, он позвонил в приемную. «Пальмира возвращается на рабочее место. Убери со стола его семейную фотографию в рамке. Сделай удивленное лицо, когда увидишь шефа. Отмени все звонки и встречи до очередного распоряжения Сангалла. Не спрашивай, я ничего не знаю. Может быть, переборщил, за что получу втык от босса». На выходе из таможенного терминала взгляд Левицкого перехлестнулся со взглядом Родионова. Перекидывая дипломат полуторку из одной руки в другую, Левицкий успел скрестить пальцы двух рук, изображая решетку. Родионов, встречающий Левицкого, грязно выругался. И неожиданно для себя вспомнил уставшего, немного нервного, капельку рассеянного пограничника-толстяка в аэропорту Марко Поло. Он посчитал его лучшей кандидатурой для встречи Левицкого. «Жаль, что сегодня тебя нет с нами», — зло бросил под нос Родионов. Он вышел на вокзальную площадь, прикурил сигарету и глубоко, будто лесной воздух, втянул в себя табачный дым. В машине на вопрос Матвеева «Что случилось?» Родионов передал знак, символизирующий тюремную решетку. «У тебя язык есть, или ты рунами решил объясняться?» «Руны — это древние письмена. Докладывай!» — прошипел Матвеев. Взяли его тихо и мирно. Макаронник лет 40 подошел, расшаркался, что-то передал жлобу из службы безопасности. Тот что-то передал по рации. Левицкий изобразил решетку и поплелся за итальяшкой. Вид у него был обреченный. «Что будем делать, шеф? Ждать посольскую машину?» «Первое, что должен сделать Левицкий, потребовать российского консула». Тем временем в голове Матвеева всплыли инструкции, которыми он пичкал диверсантов-недоносков. «При задержании или аресте не оказывайте сопротивления представителям властей. Это может спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на применение физической силы, усугубить ваше положение». не объясняйтесь с ними, не подписывайте какие-либо протоколы и документы на иностранном языке. Такие показания могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления. Обязательно дождитесь российского консула. «Что скажете, шеф?» Настырно требовал ответа Родионов от человека, который когда-то работал в итальянском направлении. Матвеев ответил подчиненному неаполитанской пословицей, словно подслушал мысли Родионова. «Что вы сказали?» «Тебе я сказал то же, что сказал бы генералу Бурцеву. Не надо наклоняться ко мне, чтобы понять одну вещь. Маленькие шкафчики остались на месте. Большой шкаф упал с оглушительным треском». Родионов мысленно покрутил у виска пальцем. Он как-то по-книжному рассуждал. Почему Матвеев не занимается самобичеванием? Провал операции произошел по его ошибке, считая на безобидном участке. В столичном Шереметьево Левицкого едва ли не на руках вынесли в самолет. Ему оставалось самостоятельно выйти из него, размяв ноги после 3,5 часов полета, сбежать по трапу, пройти щадящую процедуру досмотра. Родионов больше не стал докучать шефу вопросами.